Глава 5. Я подъезжал к Нижнему. Уже показался посад, когда солнце скрылось за тучу. Был я в благодушном настроении. Как же, помог настоятелю монастыря, деньжат маленько заработал. И не сразу заметил, что жители городские ведут себя странно. Хватают детей, разбегаются по домам, закрывают ставни на окнах. Что происходит? Опять татары? В сердце закралась тревога. Я остановил коня подле мужика, что спокойно стоял, наблюдая за происходящим. «Здоровечко желаю, земляк! Что случилось? Чего это все бегают?» «А ты назад посмотри!» Я обернулся. Из тучи к земле тянулась темная воронка. Даже издалека было видно, как она крутится и движется на город. По-русски это смерч. В Америке его называют торнадо. Я пришпорил коня, намереваясь попасть домой раньше смерча. Память услужливо подсказала о прочитанной давным-давно книге, где описывалось, как моряки на море стреляли в торнадо из пушек ядрами, и как, к всеобщему удивлению, воронка рассыпалась на более мелкие, затем бесследно исчезавшие струйки. Надо попробовать. Если смерч доберется до города, быть беде. Посрывает крыши, поразваливает избы. Из тех, что подряхлее, повалят деревья, а уж птицы погубят несчитанно. Что для смерча хилый курятник? Я хлестнул коня и помчался к Кремлю. Здесь тоже видели смерч и готовились. Убирали вещи в дома, закрывали двери храмов. Я влетел в крепость на лошади. Не положено верховому по правилам. Надо было спешиться и вести лошадь в поводу, но время не терпело. На мое счастье, Симский был во дворе, распоряжался. Остановив коня, я спрыгнул. Воевода глянул недовольно. Едва поздоровавшись, я спросил. «Большие пушки есть на стенах?» «Что еще-то случилось? Опять татары?» Воевода встревожился. «Нет, не татары. Дозволь из пушки по смерчу стрельнуть». «Да ты здоров ли, Георгий?» «Воевода, времени нет. Дозволь пальнуть два раза». Воевода поскреб в затылке, подозвал дружинника. «Проводи, пусть пальнет». Мы бегом забрались на башню. Это была Борисоглебская. Скучавший на башне дружинник сначала было кинулся, но сопровождавший меня ратник успокоил. Воевода разрешил пальнуть два раза. Тут и я подал голос. «Заряжены ли пушки?» «То мне неведомо», — ответил стражник. «Для огненного боя пушечный наряд есть». Я сунул руку в ствол. Пыж на месте. Стало быть, заряжено. Проверил вторую пушку. Только не рукой, банником. Уж больно ствол был длинен, как на единороге. Подсыпал свежего пороха к запальному отверстию. Поискал глазами, есть ли раскаленный прут. Есть. Стражник службу нес добросовестно. В дальнем углу на камнях рдели тлеющие угольки. На них лежал железный прут с раскаленным концом. «Наверное, сначала выстрелю из единорога. У него ствол длиннее». Я навел орудие, подбивая деревянный клинышек киянкой, прицелился прямо в центр гигантской воронки, опустившейся из тучи на землю. Перекрестился. Ну, была не была. И поднес раскаленный конец прута к пороху. Вспыхнул огонь. Через пару секунд грянул выстрел. Ядро с шелестом ушло к смерчу. Оба дружинника напряженно смотрели на воронку, ожидая результата. Сначала ничего не происходило, потом воронка стала расширяться, вращение ее ускорилось. «Помогайте!» — крикнул я, кинувшись к другой пушке. Ухватившись за лафет пушки, я стал доворачивать ствол. Оба дружинника налегли на станину. Пушка сдвинулась, встала стволом точно по воронке. В последний момент я решил выстрелить повыше, подбил клинья и поднес запал. Ядро, оставив дымный след, ушло к смерчу, попав в воронку значительно выше первого попадания. И случилось чудо. Воронка, только что грозно ревевшая и предвещающая разрушение, разбилась на тоненькие струйки и пропала. Только лица обдало ветром. Природа стихла, как перед дождем. «Ну и ладно!» «Дождь не смерч!» На башню ворвались люди из пушечного наряда. «Кто стрелял? Кто разрешил?» «Я стрелял с разрешения воеводы». «Куда?» «Вон, в смерч!» Пушкари заржали. Стражник из дружинников молча подошел, взял старшего из пушкарей под локоть, подвел к бойнице. «Сам смотри!» Все прильнули к бойницам, покрутили головами, ища смерч. Только тучка на небе осталась. «И чего ржете, дурни? Георгий город от разрушения спас, а вы хихикать! Уж бока отлежали, сами, небось, стрельнуть могли. Сами не сообразили, а над другими насмехаетесь!» Престыженные пушкари поспешили убраться из башни. Следом пошел и я. Негоже бросать коня непривязанным. К моему удивлению, коня под усы держал дружинник из младших. «Воевода где?» «На стене. Ты на башню побег, а он на стену. Смотреть, что получится». Я уже собрался сесть в седло, как заметил воеводу. Хабар подошел, посмотрел на меня пристально. «Это ты где ж такое видел? Из пушки по смерчу стрелять?» «Сам не видел, воевода, врать не буду, но люди, знающие, рассказывали, что на море такое делали. Помогало». «Надо же! Я уж подумал, тебя Бог разума лишил. Молодец, большую беду отвратил. Ты это, не держи на меня обиды, что в порубе сидел. Сам пойми, после осады татарской еще злость не прошла, а тут со лжою на тебя. Вижу, польза от тебя для города есть. Ты ведь не местный». «Ага», — подтвердил я, взлетел в седло, махнул рукой на прощание и тронул коня. «Не нравятся мне эти вопросы. Откуда? Кто родители?» На следующее утро я проснулся, если не знаменитым, то популярным точно. Со мной раскланивались незнакомые люди, на торгу сбрасывали цены. Елена, придя домой, поведала, что слышала разговор, дескать, не иначе, как ядро из пушки, было освещенным, и даже, что это был не смерч, а чуть ли не змей Горыныч. Я вдоволь посмеялся над сплетнями. Но история имела продолжение. Через несколько дней после смерча у дверей дома остановился возок. Ворота постучали. Елена пошла открывать. Я же был занят на заднем дворе. Открыв калитку, жена впустила незваного гостя и прибежала звать меня. «К тебе гость приехал, иди». «Хм, я никого не ждал. Но коли приехал гость, надо встретить». Во дворе стоял довольно упитанный мужчина лет 40. С окладистой и ухоженной бородой, в богатой ферези с жемчужными пуговицами. Из-под ферези виднелась шелковая ярко-красная рубашка. Гость постукивал носком сапога по земле, проявляя нетерпение. От гостя просто за версту несло большими деньгами. Он склонил голову в приветствии. «Мир дому сему, благоденствие хозяевам!» Я слегка поклонился, пригласил гостя в дом. Разговаривать на улице, проявить неуважение гостю. Мы прошли в трапезную. Лена принесла ковш с медовухой. Гость выпил, поклонился, перевернул ковшик, показывая, что он пуст. Мы уселись. «Я Перминов Гавриил, по батюшке Лукич, купец». «Юрий Котлов, по батюшке Григорьевич», – представился я, хотя почти не сомневался, что купец в курсе, кто я такой и как меня звать. Но традиции следовало соблюдать. «Много наслышан о тебе, Юрий. Сначала от купца Святослава Корнеевича, уважаемого торгового человека, коего дочь ты из плена с блеском вызволил. Потом от Крикутнова, нынешнего твоего нанимателя. Духовный отец мой, отец Кирилл, от тебя в восторге полнейшем. В городе, опять же, за столь короткое время твоего пребывания показать себя успел. Гаврила, ты на меня поглядеть приехал и похвалить? Так я не золотой талер, дело сказывай». «Точно, и о характере твоем непростом говорили. Так оно и есть. Пока одно словоблудие сплошное. Дорогой гость, ежели дело ко мне, давай о деле поговорим. Коли пустой разговор, извини, свои дела у меня». «Эки, торопыга. Конечно, дело есть, не приехал бы попусту». То, что есть дело, я сразу понял, как услышал фамилию. Кто же в Нижнем, проживая, не знает одного из богатейших людей города? В лицо я его не знал, но фамилия на слуху. Серьезная фамилия, уважаемая. Но купец тянул время, начав о погоде, о ценах на урожай. Потом, внезапно, будто бы вспомнив что-то, спросил. «Не хочешь от Крикутного ко мне перейти? Вдвое от Ивана платить буду. И работа та же. Меня охранять, да товар мой беречь». Крикутной не просто наниматель. Меня с ним связывают не только дела. Когда ужины татары дом спалили, он приютил, работу дал. Деньги – дело наживное. Хорошо, когда они есть. Но и совесть быть должна. Втрое плачу. Я отрицательно покачал головой. За такие деньги и найми троих. Втрое лучше будет. Удачлив ты больно. Умен зело. Кто мог помыслить, что по смерчу из пушки стрелять надо? Есть у меня охранники. Как без них? Только силы у них есть, а мыслить не могут. Откель тогда удача возьмется. Я ведь богат не потому, что на печи лежу. Благоволение Господне нужно, это понятно. Но на Бога надейся, а сам не плашай. Ничего бы у меня не получилось, коли на 7 шагов вперед не просчитывал. И людей стараюсь к себе взять таких же, чтобы опереться можно было, не подвели и исполнили в точности, что хочу. Нет, купец, после знакомства с тобой уважение к фамилии твоей прибавилось, но не могу. Это мое последнее слово. Купец вскочил, заходил по трапезной. Лицо его покраснело, видно, не привык встречать отказа. Обычно, когда говорят «это мое последнее слово», продолжать далее разговор пустое. Но купец уселся снова. «Ладно, не хотел вот так сразу, но придется. Дочь у меня есть, Антонина, 15 годов. На выданье девка, красавица, вся в мать. Снюхала с боярином местным, Илюшкой Лосевым. Так себе боярин. Ликом красив, врать не буду. Однако беден, можно сказать, гроша ломаного за душой нет. А гонору на 5 хватит. Мы уж с ним по-хорошему. Дескать, не пара на тебе, боярин. По-отцовски ее увещевал. Найду я тебе достойного мужа из купеческого сословия. Нет, кричит, я его больше жизни люблю. Что ты будешь делать? Уж мать ее за косы таскала. Я вожжами поучил. Да видно, бестолку. Надысь дочка пропала. Сказала с подружками гулять на посиделке. И до сих пор дома не объявлялась. Я домой к Илюшке, а его и след простыл, сбег. Домашние сказали, оседлал лошадь и уехал, не сказав куда. Еще и надо мной насмехались, мол, за дочерью смотреть лучше надо. От меня-то чего хочешь? В принципе, я уже и сам понял, что он хочет после его последних слов. Найти бы их, обоих найти. Антонину в доме запру, да замуж выдам, а Илюшку под суд княжеский. Нече девиц соблазнять. Помилуй бог, Гаврила, где же их искать? Русь большая. Потому к тебе и пришел, что удачлив ты, да умом не обижен. А если любовь у них? Да пусть любит, кого желает. Жениться на ней он не хочет, не боярского дезвания девица. А в блуде нельзя. Семья быть должна, детишки от законного супруга. Для кого я приданое собирал? Позор-то какой на мою голову. Теперь и мужа достойного не сыскать. Порченная девка. А уж как мы ее холили да лелеяли. Ни в чем отказа не знала. Старший сын весь в меня, серьезный. А любимица вон чего вытворила. Но вернется, я ей покажу, как фамилию чернить. Ровно подлого сословия, а не купеческого. Ну так что, возьмешься ли? С Иваном как быть? Он днями с товаром во Владимир собирался. Мне бы твое согласие получить, а с Иваном я договорюсь. На худой конец ему своих охранников одолжу. Мало будет, 2-3 человек дам. Хорошо, договаривайся с Иваном. Коли согласен он будет, попробую сыскать. Но ручаться не могу. Парсуна ее есть ли? Нет, развел руки купец. Как-то не довелось мастера встретить, чтобы лик ее написать. Как же мне ее искать, когда я ничего, кроме имени, не знаю? Куда отправилась, неизвестно. Как выглядит, непонятно. Купец огладил бороду. И правда. Вот что. Дочка на мать похожа очень, только моложе. Может, на родительницу поглядишь? Пришлось согласиться, хотя все это очень относительно. Мы с купцом на его возке поехали к нему домой. Правил лошади он сам. Приехал без кучера, хотя и люди есть, и в деньгах не стеснен. Вероятно, хотел, чтобы его поездка ко мне осталась тайной. Дом купца впечатлял. Раза в два больше, чем у Крикутного. Первый этаж из камня, еще два – бревенчатых. В окнах не слюда, а настоящее стекло. Большая редкость в силу дороговизны. Да и везти его приходилось из-за моря. Не делали стекло пока на Руси. Двор выложен дубовыми плашками. Очень удобно. Грязи после дождя нет. Долговечно. Во дворах победнее двор застилали соломой. Почти каждый день ее приходилось менять. Мы прошли в дом, сразу в трапезную. Еще в сенях расторопная прислуга выскочила за указаниями. «Супружницу ко мне!» Прислуга исчезла. Через пару минут, едва мы уселись, в комнату вплыла, по-другому не скажешь, лебедь белая. Красавица лет 35-37, с толстой русой косой из-под кокошника, стройным станом и горделивой походкой. Пава. Почему-то мне вспомнились слова из известного кино. «Бровьми союзно, губы алые». Ну и еще что-то в этом духе. Действительно хороша. Красавица увидела, что хозяин не один, а с гостем, и быстро вышла, чтобы вернуться с серебряной ендовой, полной хмельной медовухи. Я как принял из ее рук ендову, ахнул. Здесь же литра полтора. Вручив ковш, хозяйка поклонилась. Делать нечего. Хоть и не хотелось пить, а надо. Медовуха была очень хороша, и я осилил ендову без особого труда. Перевернув, я с поклоном вручил ее хозяйке. «Присаживайся, хозяюшка любимая, Аграфена Власьевна. Познакомься, Юрий, Григорьев сын». Я привстал и ответил поклон. Оба мы с любопытством уставились друг на друга. Я изучал ее лицо, пытаясь определиться с приметами, запомнить особенности. Она же, взглянув, отвела глаза. Гавриле явно не понравилось, что я так бесстыдно пялюсь на ее супругу. «Ну все, мать, иди, небось дел полно». Аграфена встала и, покачивая бедрами, неплохими бедрами, между прочим, вышла. «Запомнил? Вот дочь такая же, только моложе. Я с утра к Ивану подъеду, обговорю, как тебя освободить на время. Сейчас тебя отвезут домой». Взяв со стола колокольчик, он позвонил. Явившемуся слуге кивнул на меня. «Отвезешь человека, куда скажет». Я и спросил согласие купца на разговор с его женой. И, получив его, раскланялся с Гаврилой и вышел, попросив слугу провести меня к хозяйке. Аграфена была одна в своей комнате, вышивала какую-то тряпицу. Она посмотрела на меня удивленно. «Муж твой меня подрядил дочь искать». Аграфена всплеснула руками, бросив вышивку. «Это же надо! Паршивка такая!» Я прервал ее справедливое высказывание. «Можно посмотреть комнату Антонины?» «Конечно, я сейчас покажу». В комнате я бы даже назвал ее девичьей светлицей. Было чисто и очень уютно. «А скажи, хозяюшка, у дочки были ценности? Ну, серьги, кольца, цепочки, височные кольца, подвески?» «Да как же девица без украшений? Конечно, были. Покажи». Хозяюшка подошла к сундуку, раскрыв, достала резную шкатулку. «Пустая?» Аграфена в доказательство даже перевернула ее. «А из вещей дочь чего взяла?» Хозяйка открыла шкаф. «Серьезный такой. Наверняка на века деланный. Перебрала вещи». «Нет, все на месте. В чем была, в том и ушла». Хозяйка заплакала. «Расскажи, хозяйка, в чем она была одета?» Аграфена подробно, как и все женщины, когда дело касалось одежды, перечислила. Хоть какая-то картина начала складываться. Одежда, внешний вид. Я поблагодарил ее и на воске вернулся домой. Так, надо обдумать, с чего начинать. В том, что Иван согласится отпустить меня на время, я не сомневался. Но Иван не был бы купцом, если бы не поимел с этого выгоду. Или деньгами возьмет с Гаврилы, или двоих-троих охранников взамен попросит. Ну и ладно, это их дела. Куда беглецы могли направиться? То, что они вниз по Волге, это точно. Там Казань, татары, потом земли башкиров, потом ногайцы. Нет, там делать нечего. На север Великий Устюг. Не исключено, только город невелик. Во Владимир? Слишком близко. Беглецы постараются уйти подальше. Рязань, Москва? Очень вероятно. Могут и дальше убежать. В Тверь, Великий Новгород или Псков. Да только не успеют. Не дам я им такой возможности. Придется их догонять. Они ведь явно не пешком ушли. Или на конях, или судном. Только куда? По Оке или по Волге? Я вскочил на коня и помчался на причалы. Их было несколько. И до вечера я успел побывать везде. На одном причале сказали, что вчера и сегодня никто не отплывал. На другом суда были, но все шли вниз по течению и никого на борт не брали. Только на третьем причале сказали, что два судна были, даже пассажиров брали, но куда пошли, сказать не могли. Да, хорошо, если оба судна ушли в одном направлении, а если в разные стороны? Замучаешься искать. Но уже хоть что-то. От причалов я направился к городским воротам. Но и стражники ничего путного сказать не смогли. Вон сколько народа туда-сюда шныряет. Мы повозки да груз осматриваем, мы-то взимаем. Нам пешие да конные не нужны. Вот незадача. Вечерело, и я отправился домой. Елена с порога спросила, что случилось. Иван приходил, лицо от удовольствия лоснится, сказал, что освобождает тебя от работы. Он тебя что, выгнал? Нет, что ты, милая. Я обнял жену и поцеловал. Видела, сегодня днем купец Перминов приходил. Он уговорил меня заняться одним щекотливым делом. Вот и попросил Ивана на время освободить меня от работы. Чего же тогда Иван довольный такой? Не иначе, Гаврила выгодные условия предложил. Причем такие, что Крикутной отказаться не смог. Вон и что, а то я спужалась, подумала плохое. Да что со мной плохого произойти может? Если только ты скалка не побьешь. Скажешь тоже. Жена ткнула меня в бок кулачком. Когда уезжаешь? Сегодня ночью. Мне-то что собираться? Накинул на рубашку легкую ферись, опоясался саблей, кистень в рукав и готов. Главное не в этом. С каждой минутой, с каждым часом беглецы все дальше от Нижнего. И тем сложнее их будет найти. Откуда начать поиски? Я попрощался с Еленой, вышел во двор и вскочил на коня. Верст через пять я увидел костер. Подскакав, спешился, подойдя к костру, поздоровался. Вскочившие было люди уселись снова. Коля здоровается, значит, мирный человек. Разбойники нападают гурьбой и без приветствий. Поговорили о том о сём. Между делом поинтересовался. Не видели ли девку с парнем? Нет, никого не видели. Я поблагодарил и вскочил в седло. Вскоре показалась Волга, а у берега кораблик. Команда уже отдыхала. У костерка сидели лишь двое дневальных, игравших в кости. Когда я подошел, оба вздрогнули от неожиданности. Затем вскочили, схватились за короткие и широкие абордажные сабли. «Здоровечко желаю!» Я уселся рядом с костром. Дневальные тоже присели. Мы разговорились. И вновь неутешительные для меня новости. Пассажиров брали, но никого подходящего под мое описание не было. Старик, два монаха, женщина с ребенком. Пожелав спокойной ночи, я снова вскочил в седло и погнал коня. Скоро рассвет, ночь прошла впустую. Однако отрицательный результат – тоже результат. Теперь надо заниматься дорогами, а допрежь – отдохнуть. Блеснул огонек, не иначе постоялый двор. Крестьянские избы ночью темны, не огонька, а у постоялого двора всегда горят масляные светильники, как маячки для припозднившегося путника. Я набрался наглости и заехал на коне во двор. хотя обычно полагалось заводить коня в поводу. Хозяин дремал за стойкой, но, завидев меня, мгновенно сбросил дрему, усадил за стол в пустой трапезной. Самолично принес едва теплую вареную курицу, пряженцы с тыквой и пиво. Для позднего ужина достаточно. Насытившись, я расплатился и попросил комнату. Хозяин провел меня на второй этаж, и я, уже и не ожидая удачи, спросил на всякий случай, не видал ли он вчера девицу с парнем на лошадях. Как не видал? Были. Далеко за полдень. Поели и дальше поскакали. Куда? Мне даже спать расхотелось. Как куда? У нас дорога одна. Они от Нижнего на Владимир ехали. Вот спасибочка за добрую весть. Я бросил полушку метную хозяину, и тот словил ее в воздухе так ловко, что я поймал себя на мысли, что не прочь бросить еще одну, лишь бы еще разок посмотреть на его трюкачество. Ладно, можно поспать пару часов. Если я вышел на след, несколько часов ничего не решат. Все равно и они ночью спать будут. Да какое там спать? Сейчас, небось, передыхают после очередной любовной схватки, а потом до полудня спать будут. С этой мыслью я и уснул. А вот выбраться из постоялого двора оказалось затруднительно. Гостеприимный двор стоял на оживленном месте, и по дороге уже двигались повозки, скакали конные. Позавтракав, я оседлал коня и рванул за беглецами. Промелькнула деревушка с постоялым двором. Если беглецы не полные идиоты, то наверняка уже покинули постоялый двор, и вскоре я их должен догнать. Минут через 15 впереди показались два всадника. Наверное, беглецы. Я перегнал их и всмотрелся в лица. Похоже, они. Я опередил их и спешился. Вот и всадники. Заметив меня, они снизили ход, кони перешли на шаг. Остановившись в паре метров, всадник грозно бросил: «Прочь с дороги, шпынь!» Я аж удивился. «Это я, шпынь?» Перевел взгляд на второго всадника. «О, какая красавица! Щечки разрумянились, глазки сверкают, а лицом вылитая мама». Зашелестела сабля. Всадник с вызовом крикнул: «Уйди с дороги, зарублю!» «Верни саблю в ножны, сосунок, тогда цел останешься. Это ты, тать бесчестный! Нехорошо девок у родителей умыкать!» Антонина густо покраснела и бросила отчаянный взгляд на боярина. В том, что это был он, я уже не сомневался. Боярин отважился на решительный поступок. Взмахнул саблей, но я был настороже, ожидая чего-то подобного. Взмах кистенем, и сабля вылетела у него из руки, упала на землю. Я резко рванул боярина за ногу. Не ожидавший подвоха молодец грохнулся на землю. Я схватил под усы лошадь купеческой дочки. «Стоять! Не вынуждайте применять силу! Хуже будет!» Но боярин, ослепленный яростью и пристыженный падением с лошади, бросился на меня. Отшвырнув удила, я сделал подсечку ногой, и когда он упал, врезал ему в глаз. Антонина живо соскочила с лошади, кинулась к парню. Присев перед ним на колени, стала гладить ладошками по щекам. «Илюшечка, очнись!» Левый глаз у парня набухал, вскоре появится синяк. Пока он не очухался, я расстегнул его ремень и связал ему руки. Подобрал его саблю, вернул ее в ножны. Нехорошо бросать саблю на дороге, хоть и дрянная была. Парень захлопал глазами, скривился от боли в подбитом глазу. «Эй, тать, ты кто? По какому такому праву боярина бить посмел?» «Какой ты боярин? Ты девку скрал. Стало быть, тать ты, а не я. Перед княжьим судом объясняться будешь. А еще раз меня обзовешь, отхожу тебя по заднице вожжами. Понял?» Услышав про суд, парень замолчал, зато Антонина кинулась на меня коршуном и попробовала ногтями вцепиться в лицо. Увернувшись, я схватил ее за толстую косу, намотал на руку. «Будешь непотребство учинять, привяжу к лошади, сзади бежать будешь, пыль глотать». «Да ты знаешь, холоп, чья я дочка?» «Знаю, меня папенька твой, Гаврила Лукич, за вами, голубками, самолично послал». Девчонка сникла, Через пару минут предложила мне выкуп. «Но сколько тебе папенька денег даст? Я больше дам». Она стала срывать с себя золотые серьги, снимать цепочку. «Отпустишь?» «Жить-то на что будете, голубки? Боярин твой саблю в руках держать не может. Ничего другого не умеет, кроме как девок портить. И на какие такие шиши вы кушать будете? Где жить?» Девчонка посмотрела на боярина, ожидая поддержки. Но Илья прикинулся больным, прикрыл глаза. Я слегка пнул его сапогом. «Хватит отлеживаться, дома заждались. Поднимайся». Илья с помощью Антонины поднялся. «Садитесь на одну лошадь вдвоем и не дергайтесь. Мигом догоню, и тогда пощады не ждите». Веревкой я связал их между собой, сам сел на лошадь купеческой дочки, своего коня взял под уздцы. Мы развернулись и тронулись в обратный путь. Илюшка оказался парнем капризным и за 3 дня обратного пути чуть не довел меня до белого коления. То еда в харчевне была ему не по вкусу, то на полу спать жестко. А куда я его положу? Спали в одной комнате. Тоня на постели, мы с боярином на полу. Только у него руки были связаны. Спал я в полглаза, боясь, что голубки сговорятся. Тоня его развяжет, и вдвоем они меня сонного и прибьют. Нет, обошлось. А перед нижним боярин стал конючить. «Отпусти хотя бы меня. Тоньку уж доставь отцу. Небось, деньги за нее обещаны. А меня, скажи, не поймал». «Это с какого перепугу я тебя отпустить должен?» «Напакостил? Отвечай». «Тебе что, дворовых девок мало? За кого теперь Гаврила Лукич ее порченую замуж отдаст? Кто из купцов разрешит сыну с ней венчаться? Ты о ней подумал? Заткнись, а то зубы повыбиваю». Парень замолчал. Не потеря зубов его страшила, а гнев отцовский, да суд княжий. Но то не мои дела. К посадам Нижнего подъехали к вечеру. Еле успели пройти городские ворота. Прямо за нами их закрыли. Подъехали к дому купца, я затарабанил в ворота. Испуганный слуга приоткрыл калитку. «Чего надоть? Открывай ворота и зови хозяина!» Загромыхали запоры, ворота открылись. Я завел лошадей во двор, а с крыльца уже спускался купец. Было видно, что он сдерживает себя, чтобы не побежать. Да только негоже лицо ронять. Дойдя до лошади, на которой сидели оба голубка, он покачал головой, бросил мне: «Развяжи!» Я развязал веревку, снял с лошади девчонку. «Иди к матери, потом поговорим». Тонька, испуганной мышью, кинулась в дом. Боярин неловко слез с лошади сам. Неудобно со связанными руками. Купец вдруг размахнулся, врезал ему в ухо. Когда Илья упал, принялся пинать его ногами. Я обхватил купца руками, оттащил от парня. «Охолонись, Гаврила! Не по чину бьешь, кабы сам за члена вредительства в суд не попал!» Слова мои охладили купца. «В подвал, мерзавца!» — бросил он слугам. «Пусть посидит ночь, а утром отца его пригласим!» Купец пошел в дом, позвал меня за собой. Двое слуг поволокли Илью в подвал. Гаврила сел за стол, подтянул к себе кувшин с вином, разлил серебряные кубки. Один придвинул ко мне. «Давай выпьем за удачное окончание». Мы выпили, не чокаясь, как на похоронах. «Сколько я тебе должен?» «Мы не уговаривались. Сколько дашь, столько и возьму». Купец вышел, почти сразу вернулся. Бросил на стол мешочек, звякнувший монетами. «Прости, забот сейчас у меня много. Благодарен премного, что дочь быстро вернул. Еще никто не хватился. Рад, что не ошибся в тебе». Я поклонился, подхватил мешочек и вышел. Вскоре я был дома, перемахнул через забор и постучал в окно. Когда после ужина мы уже лежали в постели, Лена попросила рассказать, зачем приходил купец Перминов и куда я исчезал. Взяв с нее слово молчать и никому не рассказывать, опустив некоторые детали, я живо писал историю побега и поимки беглецов. Лена слушала, затаив дыхание. Глаза ее блестели. В конце моего повествования на глазах появились слезы. «Это жестоко». «Ты о чем?» «Илью отдадут под суд и лишат боярского звания. У Перминова полно денег, и он подкупит любой суд. Надо спасти Илью. Ты предлагаешь мне пойти в суд ведаком? Нет уж, напакостничал. Пусть отвечает, коли он мужчина. Как ты не понимаешь, он ее любит. И что с того? Бесчувственный чурбан. Где он? Известно где, в подвале у Перминова. Юрочка, дорогой, вызвали его оттуда. Нифига себе, вызвали. Не для того я помог его туда упрятать, чтобы самому вызволять. Ленка не успокаивалась. Упрашивала, клянчила, ругалась. Наконец я не выдержал. Хорошо, прямо сейчас оденусь и пойду вызволять. Только ведь собаки во дворе злющие. Милый, ты сумеешь. Вот незадача. Один говорит, поймай и платит деньги, другая вызвали. И все на мою голову. А в принципе, я дело сделал, беглец в узилище, деньги у меня, Антонина под бдительным надзором. Если я ему устрою побег, никто меня не заподозрит. Будь что будет. Одевшись, я вышел во двор и пошел к дому купца. С трудом нашел в темноте дом Перминова и перемахнул через забор. Куда заперли Илюшку, я видел. Запор оказался хлипкий. Да и кто покусится на продукты в погребе на своем дворе? Не поруб чай. Я шагнул в темноту. «Илья, ты здесь?» Тяжкий вздох. «Здесь. Где мне еще быть?» «Сбежать хочешь?» «Не по чести-то». Я аж вскипел. «Ах ты засранец! Девок портить по чести, а убежать честь не позволяет. Ты хоть понимаешь, что на суде звания боярского лишиться можешь? И виру князь наложит такую, что тебе и родителям век вовек не расплатиться?» «Что-то голос твой похож на голос того, кто нас пленил». «Это я и есть». Илюшка замолчал. «Ты говорить будешь или мне уйти?» «А ну как обман, не верю я тебе». «Нет у меня времени с тобой долго говорить. Учуют собаки, обоих подерут, и на суд оба пойти можем». «Ладно, согласен». В темноте подвала послышалась возня. К двери подошел Илья. Руки его были связаны. Я вытащил нож, разрезал путы. Пленник начал растирать кисти. «Бежать есть куда?» «Есть». «Тогда сейчас бежим к забору. Если собаки нападут, попробую задержать. Ты же беги, меня не жди и забудь про меня. Поймают, ежели сам сбежал». Мы пошли к забору. Заслышав наши шаги, темной тенью из-за угла дома вылетела огромная собака. Молча, без злая, она кинулась в нашу сторону. «Беги!» – толкнул я Илью. Он бросился к забору, а я вытряхнул из рукава кистень. Саблю я не брал. Чай не на войну шел, во двор к купцу. И убивать никого не собирался. Когда до пса оставались метры, и я различил злобные зеленоватые глаза, рука моя рванулась вперед, и кистень врезался кобелю между глаз. Я перепрыгнул через забор. Илья след простыл. Вот и славно, что он не видел ничего, ни к чему мне лишние разговоры. Бегом я рванул домой. Мне не хотелось, чтобы меня кто-нибудь увидел. Не успел постучаться, как дверь распахнулась. Елена стояла в одной ночной рубашке, накинув на плечи платок. «Что?» «Цел, как видишь». «Я об Илье». «Вызволил, убег, даже спасибо не сказал». Елена наградила меня страстным поцелуем. Под тоненькой ночной тело было как обнаженное. Едва заперев дверь, я разделся, бросая одежду, и мы нырнули в постель. Я был достойно вознагражден. А утром в ворота раздался стук. Уж больно рано, только забрезжил рассвет. Учитывая, что я полночи не спал, вставать не хотелось. Стук повторился. Пришлось вставать, одеваться, выходить во двор. У ворот стоял мужичок, представившийся слугой купца Перминова. «Доброго утречка вам! Хозяин к себе просит, уж не гневайся!» Умыв лицо, я оделся подобающим образом, оседлал лошадь и вскоре был у дома купца. Во дворе бегали слуги, и явно чувствовалась суматоха и растерянность. Слуги доложили о моем приезде, и купец лично вышел на крыльцо встречать гостя, проявляя уважение. Едва успев зайти в дом, купец огорченно сказал: «Сбег Илюшка-то, не усмотрели». «Дочка на месте?» «Дома, за ней уж пригляд строгий. Второй раз не осрамимся. Видно, помог кто-то из прислуги. Как после того челяди верить?» «Прискорбно, только от меня что надо?» Купец помялся. «Не возьмешься сыскать?» «Нет уж, извини, Гаврила, я только вчера беглецов вернул. За 3 дня едва лошадь свою не загнал, пока все дороги обшарил. Не поверишь, от седла седалище болит. Нет, не проси. В баньку хочу, передохнуть надо. Почитай, все ночи не спал». Вдохновенно врал я. Купец вздохнул. «Видно, судьба. Прости за хлопоты». Я откланялся и вернулся домой. Не для того выпустил я его ночью, чтобы вновь разыскивать. Прошло время, пришла зима с ее снегами и морозами. Оживилась торговля, несколько приутихшая в распутицу. Дороги непроезжие, грязи столько, что лошади по брюху в нее проваливаются. Какие уж тут телеги. Да в ненастье и немного найдется охотников мокнуть под дождем, бродя по торгу. Зимой же крестьяне свободны. Вот и тянутся в город по льду замерзших рек на лошадках, запряженных в сани. Дорожка на загляденье ровная, без рытвин и ухабов. Гляди только, чтобы в полынью не угодить. Вот и старается крестьянин в город попасть, на торжище, чтобы разумно потратить заработанные осенью деньги. В город везли остатки нераспроданного урожая. Репу, морковь, мороженое мясо и рыбу, ведра с замороженным молоком, мед. Назад – железные изделия – топоры, лопаты, косы, замки. Женам и семейству – ткани. Попроще – для каждодневной работы, а уж шелк – для праздничной одежды. Жены пошьют, в селе они все рукодельницы. Детям – подарки, как без этого. Леденцы на палочке, пряники печатные, свистульки глиняные, игрушки деревянные. Кто позажиточнее – покупали слюду на окна вместо бычьих пузырей. Вино рекой улилось в трактирах. Все близкие к торгу харчевни были полны. Крестьяне обмывали покупки, купцы прибыль от торговли. Упивались и допьяно. Однако трактирщики таких на улицу не выпускали. Прислуга уносила их в отдельную комнату. Пусть проспятся. И не потому, что жалостливые такие, боящиеся, что пьяные пообмораживают руки-ноги. Нет. Был на то указ государев, и за исполнением его городская стража наблюдала. Обирать пьяных тоже было не принято. Уже не по указу, потому как одного оберут, другого. Пошел слушок, и конец репутации. Были иногда случаи, как без этого, только большей частью баловались слуги. В один из таких дней на санях ко мне пожаловал самолично Перминов. Надо же, не забыл дорожку. В дорогой соболье шубе, песцовой шапке, вышитых валенках он внес в дом запах мороза. Отряхнув синях валенки, сбросил мне на руки шубу и шапку, уселся на лавку. Краснощекий, веселый, с расчесанной и умощенной маслом бородой. Что-то не похоже, что придавлен тяжкими делами. Разговор начали, как водится, о погоде. Где на Николу такая метель была, что пару дней из дома нос высунуть нельзя было. Постепенно разговор пошел о торговле, видах на урожай. Наконец Гаврила дошел до цели приезда. «А не хотел бы ты, Юрий, на охоту съездить? Косточки размять, удаль молодецкую показать? Знакомец мой высмотрел берлогу, да медведь в ней огромный. Чего же не съездить?» «Вот и договорились. Оденься завтра с утречка потеплее. Мы за тобой заедем. Рогатину на тебя возьмем. Знаю, не охотник ты, своей нету. Коли сладилось у нас, тогда завтра». Купец уехал. Странно. После того случая с дочкой не виделись ни разу. А тут вдруг на охоту приглашает. Не таков Перминов, чтобы время свое праздно проводить. Не иначе разговор есть, такой, чтобы без лишних ушей. Кто на охоту зимой не выбирается? Самое развлечение для мужчин. Едва утром успел поесть да одеться, как у ворот остановился санный поезд. 7 саней. Изрядно. Во вторых санях, укрытый медвежьей шкурой, сидел Перминов, одетый в добротный овчинный тулуп. Он призывно махнул рукой, и я уселся рядом. За неспешным разговором путь пролетел быстро. Сытые лошади тянули сани бодро. К ночи въехали в село. Перминов и я на постой к знакомцу купца, остальные на постоялый двор. Поев, мы улеглись спать. Вино не пили, медвежья охота – занятие серьезное, не для похмельной головы и дрожащих рук. Разбудили нас с первыми петухами. Собрались быстро, к дому уже подтягивались с постоялого двора остальные охотники. Мы разобрали рогатины и от села прошли пешком. Знакомец дорогу знал, но все равно идти было тяжело. Снегу чуть ли не по колено. Вот и берлога. Если бы знакомец не сказал, что она передо мной, я прошел бы мимо. Поваленное дерево, рядом с комлем сугроб, каких в лесу множество. Лишь приглядевшись, можно было заметить, как из маленькой дырочки вверху вырывается легкий порог. Охотники окружили сугроб, выставив вперед рогатины. Тяжелая штука, куда там копью до него? Толстые полированные ратовище, на конце рогатины в виде короткого в локоть меча. Обоюдоострое широкое лезвие – рожон. Отсюда и выражение, чего на рожон прешь. Вместе соединение с деревянным ратовищем имело широкую перекладину. О ее назначении я догадался сам. Разъяренный медведь мог насадиться на рогатину и дотянуться лапами до охотника. Перекладина же обеспечивала относительную безопасность. Но тяжела. Втрое против копья, не меньше. Да и то, не супротив человека. В матером медведе 300-350 килограммов будет. А ну как ратовище не выдержит. Конечно, на поясе у каждого нож, но это больше для успокоения совести. Когти у косолапого едва ли не меньше ножа. И удар лапы, будь здоров, раздирает тулуп, одежду, кожу на раз. И уж коли до ножа противоборство дойдет, будьте уверены, охотнику самому сильно достанется. Готовы? Да, в разнобой. Начинай. Знакомец с суковатой палкой ткнул сугроб, поворошил его. Сначала ничего не происходило. Потом раздался грозный рев, и сугроб как будто взорвался изнутри. Нас осыпало снегом, и в облаке снежинок встал во весь свой огромный рост бурый, почти черный медведь. Сходу он бросился на знакомца и ударил его лапой. Тот отлетел в сторону. Другой лапой медведь отбил в сторону рогатину Перминова и щелкнул зубастой пастью. Глаза зверя яростно горели злобой и ненавистью к людям, потревожившим его покой. Раздумывать было некогда, и я воткнул свою рогатину медведю в бок, по самую перекладину. Зверь взревел и развернулся ко мне. Я едва удержал оружие. Настолько рывок был неожиданно силен. Скользящим ударом я резанул медведя по шее, не причинив, впрочем, особого вреда. На нем шкура, как кольчуга. Надо наносить только колющие удары. Я отступил на пару шагов. Иначе бы не смог развернуть рогатину. Все-таки 4 метра ратовища для леса многовато. В это время купец изо всей силы вогнал медведю рогатину в правый бок. Зверь ударил лапой, перебив пополам ратовище, и попер на купца, открыв мне спину. Ухватив ратовище обеими руками, я изо всей силы воткнул рогатину ему под лопатку. Рядом вонзил свою еще один охотник. Зверь зарычал так, что по спине пробежал холодок, свалил купца ударом лапы и рухнул на упавшего. «Неужели закончилось?» Я перевел дыхание. Охотники бросились к зверю, воткнули ему в шею длинные охотничьи ножи, перерезали глотку. «Купец, тащите Гаврилу!» Перминов лежал под медведем, подмятый его весом. Мы с трудом столкнули зверя. Шапки на купце не было, однако голова была цела, а спереди из тулупа был вырван огромный кусок, виднелась кровь. Купец был без сознания, но дышал. «Быстро за санями! Одни для купца, другие под медведя!» Несколько охотников побросали рогатины и побежали по проторенному следу в село. Я встал перед купцом на колени, расстегнул тулуп, ножом вспорол ферес и рубашку. На коже лишь порезы, 4 неглубокие раны, правда кровят. Ощупал ребра, под пальцами ощущалась крепитация. Это когда ребра сломаны, и концы обломков трутся друг от друга, издавая подобие хруста. Прошелся руками по грудной клетке, ощупал руки и ноги. Осмотр успокоил. Просто удар был очень силен, но пришелся вскользь, а к потере сознания привел болевой шок от переломов. «Полотенце подлиннее есть? Откуда?» Скинув с себя тулуп, я снял жилет, рубашку. Рубашку распорол на длинные полосы и с помощью мужиков туго перетянул грудную клетку купца. Застегнул на купце тулуп и оделся сам. Чай не лето, прохладновато. Прибыли сани. Охотники перенесли в них купца, укрыли медвежьей шкурой. Я сам уселся в сани, один из слуг купца взгромоздился на облучок. «Гони в город!» Охотники принялись снимать шкуру с медведя, а мы помчались в город. Лошадку возница не щадил, охлестывая вожжами, и когда солнце начало садиться, мы проехали городские ворота. Как только сани с купцом въехали во двор, из дома высыпала вся челядь. Они бережно перенесли купца на медвежьей шкуре в дом. Жене я наказал тугую повязку не снимать. Самое главное для купца сейчас – это полный покой, тепло и уход. Я попрощался, пообещав вернуться завтра, и отправился к себе. Интересно, о чем хотел поговорить со мной Перминов? Ведь разговор так и не состоялся. Что называется, сходил в магазин за хлебушком. Встретив меня, Елена всплеснула руками, едва я снял тулуп. «А рубашка где же?» Пришлось рассказать ей о ранении купца на охоте. «Жить-то хоть будет?» «Милостью Божьей должен. Я прослежу. Когда-то давно лекарем был». Я вовремя прикусил язык, чуть не брякнув, в другой жизни. Иногда бывает сложно не выдать себя воспоминаниями о будущем. Ни к чему грузить эту прелестную головку. Язык женский, как помело. Следующим днем после заутренни я уже был в доме Перминова. Купец пришел в сознание, но был слаб, дышал едва-едва, боясь резкой боли при глубоком вдохе. Так пока и должно быть. Я осмотрел раны. Попросив у челяди длинную плотную холстину, туго перепеленал грудную клетку. «И долго мне так лежать?» «Седмицу, не меньше. Потом можно будет вставать. А об охоте забудь до масленицы». «Какая охота?» «Охотники мои вернулись, шкуру привезли, сейчас обрабатывают. Рассказали, что ты меня без памяти увез. Ладно, хоть живой остался. Знакомца жалко. Убил его медведь. Хороший мужик был. Пусть земля ему пухом будет». Мы попрощались. Я захаживал к нему каждый день, с удовольствием наблюдая, как идет на поправку купец. Бог здоровичком Гаврилу не обделил. Немногие из моих современников могли остаться в живых после такого. Тулуп помог, смягчил удар и не позволил когтям снять кожу. Через неделю купец уже начал вставать и потихоньку ходить, придерживаясь за бок. Иногда постановал сквозь зубы, но, в общем, быстро шел на поправку. Я посоветовал ему найти у восточных купцов на торгу мумиё, и, к моему удивлению, на следующий день увидел у него на столе это напоминающее смолу лекарство. Отщипнув кусочек, я положил его в рот. Да, это оно. Этот вкус не спутаешь ни с каким другим. С кресла за мной с интересом наблюдал купец. «Оно! Оно самое! Слава Богу! А то сумасшедшие деньги за него отдали! А ну как обманули!» Я объяснил ему, как принимать лекарства. «В баню хоть можно? А то за паршивию скоро. А хочешь, вдвоем сходим? Сейчас распоряжусь, быстро затопят». Делать мне в этот день было особо нечего, и я согласился. А пока прислуга накрыла стол, и мы не спеша отведали копченого угря, осетрового балыка, горячих еще пряженцев с разной начинкой. Тут и баня подоспела. Любил я это дело. Бывало, вернешься после похода, весь пропыленный и пропотевший, смоешь с себя грязь. И как будто кожу новую надел, а вместе со старой сбросил и груз забот. Купец толк в бане знал. Знай себя плескал на раскаленные камни хлебным квасом, пока дышать стало нечем. Мы обходили друг друга веничками, полежали на полках. Попотели, обмылись. Пометуя о ранении, снег да в прорубь не выскакивали голышом. В предбаннике уже стоял накрытый стол с самоваром, баранками, здоровенной головкой сахара. Мы надели чистые одежды, уселись почаевничать. Благодать! Все-таки русская баня не душ на скорую руку, и тело в чистоте держит, и дух укрепляет. «Хорошо-то как!» Купец шумом отпил из блюдца в прикуску с сахаром и баранкой. Я последовал его примеру. Действительно здорово. Попотели, утирая лица расшитыми льняными полотенцами. Еще попили чайку с вареньем. В глиняных плошках каких его видов только не было. Малина, морожка, черника, костяника, груша и еще что-то, что даже на вкус определить сложно. «Нравится? А то! Только понять не могу, из чего?» «Это приказчик мой расстарался. Из-за моря привез. В кафе нонешнее лето сходил с товаром. Называется фейху!» «Господи, как же я сам не догадался! Ведь пробовал раньше варенье из фейхуа в гостях у знакомого армянина. Напились мы чаю до отвала, выдули чуть ли не весь ведерный самовар». Блаженно отвалились на спинку. «Смотрю я, очень ты полезный человек, Юра. Не знал о тебе, что знахарь. Гляди-ка, раны уже затянулись, и ребра почти срослись. Наши-то местные, кроме как кровь пустить, да травы давать, и не могут ничего. Травы тоже хорошее лечение, но иногда слабы они, не при всех хворях помочь могут». «Вот что!» Купец помедлил. Я весь обратился вслух. «Только не смейся. Шли мы раз на корабле из Ганзы. Подобрали человека. За обломок мачты держался. Потонул его корабль, злым штормом застигнутый. Кто он и как звать его, неведомо. Только говорил по-русски. Недолго протянул бедняга. Отдал Богу душу. А умирая, сказал тайное, чтобы, значит, в могилу с собой не унести. Про клад бесценный, что в Волхове реке покоится. Дракар викингов там затонул. Где, в каком месте, ничего более не успел молвить. Не возьмешься ли за поиски?» «Гаврила, это и в самом деле смешно. Волхов не ручей. Даже если точно знать, где корабль лежит, и то намучиться с поисками можно. А как из него добро вытаскивать? Оно же все под илом лежит. Да и не могу я под водой дышать. Нет, не серьезно сие. Не взыщи, купец». «Я, собственно, и не надеялся. Сам понимаю, как в сказке. Найди то, не знаю что. Однако же уж очень слова его запали мне в душу. Никак забыть не могу. Давай по чарке вина выпьем. У меня хорошее. Бургундским прозывают. Да и забудем про клад. Только чур, никому. Обижаешь, Гаврила Лутич». Я еще пару раз зашел поинтересоваться здоровьем купца и, убедившись, что Гаврила здоров, прекратил визиты.